Дорогие братья и сестры, примите сердечное приветствие от всех сотрудников миссии. Нас двое здесь, я и брат Александр Корп. И также от тех друзей, братьев и сестер, которые поддерживают миссию молитвами и также материально. Примите сердечный привет. И я рад быть в общении здесь с вами. Долго готовились, старались, чтобы все было благополучно. Господь благословил. И мое желание было прочитать знакомое слово, знакомый текст из послания к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет такие слова: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. Сегодня все, которые здесь находятся в этом помещении, в этом доме молитвы, я думаю, каждый радуется. Я не думаю или не представляю, чтобы кто-то из нас здесь не радовался. Я скажу откровенно, я волнуюсь. Но я скажу откровенно, я и радуюсь. Но я не радуюсь тому, что я волнуюсь, но я радуюсь тому, что я могу быть здесь, в этом общении. Мы переживали, потому что нам надо открывать визу, чтобы разрешили заехать в Россию. И вот сдаешь паспорта и ждешь, переживаешь, молишься, дадут визу или нет. Дали визу, открыли нам визу, и мы рады. Рады и благодарны Богу. И вот Павел пишет к филиппийцам, чтобы они всегда радовались. И не обыкновенной радостью, как, какие может этот мир радуется, а другой радостью, вечной радостью. И если я хотел чуть это объяснить из Евангелия от Луки, 10 глава, где Христос посылает 70 учеников по двое благовествовать или Евангелие от Луки, 10 глава, 1 стих. «После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по двое пред лицом своим во всякий город, место, куда сам хотел идти». Он посылает своих учеников, чтобы они проповедовали Царствие Божие. И вот дал им власть изгонять духов, исцелять больных. И вот эти 70 учеников, они вернулись обратно и радуются, что духи их повинуются. И они это говорят Господу. А Он говорит: не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И это должна быть наша радость, дорогие братья и сестры. Мы должны радоваться, что наши имена записаны на небесах. Эти земные радости, они проходящие. Они сегодня есть, завтра может и не быть. Эту радость, от которой апостол Павел пишет с этим филиппийцам, это радость вечная. Радость – это жизненный элемент этого и будущего мира. И вот эту радость получает каждый возрожденный христианин. Если он покаялся в мире с Господом, он имеет эту радость. И радость неприходящая. Нам известно, что братья наши и сестры, которые страдали время назад за имя Господа, находились в тюрьмах, в ссылках, им нелегко было. Они не радовались тому, что они должны терпеть эти страдания. Но они радовались тому, что они это ради Господа могут делать. И также апостол Павел обращается к филиппийцам: радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю: радуйтесь. Это апостол Павел сам много перенес, он много пережил, пострадал, был побиваем камнями, много раз при смерти, был бит палками. Кажется, чему он должен быть радоваться? Столько страданий перенес. Но он говорит филиппийцам: радуйтесь. Может, и вы будете страдать. Апостол Павел и знал, что ждет снова узы, ему ждут снова узы, что он будет, что он примет мученическую смерть, но он все равно призывает радоваться. И вот, и также мое желание, чтобы мы радовались. Не всегда у нас может удача. У нас и в миссии переживания. Мы переживаем, чтобы все было хорошо, чтобы это дело могло совершаться далее. Так как эта сестра Аня это вела многие годы, мы это от нее так переняли и стараемся этим же и дальше вести миссию. Хоть и трудности у нас еще есть, но мы надеемся на Господа, что Он нам поможет, что укрепит и силы даст. И также мы же переживаем за миссионеров, за евангелистов, которые ведут это дело благовестия, чтобы они тоже это совершали, этот труд с радостью. Им много раз, я представляю, тяжело бывает, и переживаний много. Но все равно, чтобы эта радость у них не иссякла, чтобы она была всегда. Дал бы Господь нам, чтобы мы радовались постоянно. В притче 10 главе 28 стихом написано: «Ожидание праведников – радость». То, что нас ожидает – это радость. И радость вечная. Да благословит нас Господь в этом и в дальнейшем совершать труд с радостью. Слава Ему за все. Аминь.